Если истина чего-либо открыта в Божественном Слове, исследована и объяснена богопросвященным умом святых мужей, прославленных Богом, и познана сердцем в ее свете и животворности, тогда сомневаться в ней, недоумевать о ней есть тяжкий грех, есть дьявольское кичение ума и сердца.